28 октября 2029 года. Точка пространства между Солнцем и тройной звездой Альфа Центавра. Один световой год от Земли. Борт эсминца Клык-114. Лидера специального отряда кораблей службы разведки единения Бейтанов. Геррант ждал. Боевая сфера демонстрировала лишь космическую пустоту, не нарушаемую ни выходом из гипера торговых или военных кораблей, ни хотя бы каким-нибудь скучным булыжником, совершающим свой бесконечный полет через межзвездное пространство. Эти места и раньше-то не могли похвастаться высокой плотностью торговых маршрутов, а сейчас стали совсем пустынными. Его отряд находился здесь уже почти месяц. Через две недели после встречи с Лубунком на той самой злополучной станции, которую так и не смогла уничтожить его эскадра, Геррант понял, что ждать сообщения от подполковника Вершинина можно до бесконечности, а вслепую искать его по огромным пространствам серого периметра — дело абсолютно бесперспективное. Еще раз тщательно проанализировав всю имеющуюся информацию о землянине, Геррант пришел к выводу, что единственным местом, где подполковник рано или поздно обязательно появится, являются окрестности его родной планеты. Однако неожиданно оказалось, что приблизиться к Земле не так просто. Максимум, чего удалось добиться, подобраться к Солнечной системе на расстоянии одного светового года. Для полета в обычном пространстве световой год очень много. Мало того, что такое путешествие растянется на несколько лет, так еще и топлива у его кораблей не хватит и на четверть пути. Кроме того, даже на таком расстоянии от планеты шар старших нехорошо отблескивал оранжевым, явно не одобряя намерения Геранда, так что любая попытка преодолеть невидимую границу блокады наверняка привела бы к срабатыванию артефакта. Впрочем, на саму Землю или даже в Солнечную систему Герант не стремился. Ему был нужен Вершинин, а не его планета. Правда, блокада старших все же создала Бейтанам немалую проблему. У Земли отследить выход из гипера корабля подполковника было бы несложно. Сканеры транспорта, оборудованного по стандартам универсального разведчика, легко отследили бы возмущение Ю-поля. Теперь же отряду Геранда предстояло иметь дело не с Солнечной системой, а с окружающей ее воображаемой сферой, радиусом один световой год. С одной стороны, обнаружить выход корабля из гипера в межзвездной пустоте легче, чем внутри системы, набитой планетами и астероидами. Но с другой, зона поиска все же слишком велика для отряда из пяти кораблей. Геррант попытался поставить себя на место землянина. Время у него было, и Бейтан успел многократно взвесить все «за» и «против», пытаясь предсказать действия Вершинина. Что мешает осуществлению его планов? Прежде всего, конечно, законы старших, а теперь еще и эта блокада, о существовании которой подполковник может и не знать. Отправляясь на Землю, Вершинин в любом случае постарается привлечь к себе как можно меньше внимания. Как бы он сам поступил на его месте? Прежде всего, избегал бы стандартных маршрутов и уж точно не стал бы пользоваться порталами старших. А если тебе не нужны порталы, то зачем вообще лезть в пространство протектората раньше времени? Геррант заставил вычислитель эсминца вывести в объем боевой сферы трехмерное изображение галактики и отметить на нем Землю. Несколько минут он внимательно рассматривал висящий перед ним слабо светящийся диск, после чего довольно оскалился. Вершинин не станет тащиться к Земле под самым носом у старших. Он подберется к границам протектората через дикий космос и пойдет кратчайшим путем, соединяющим условную границу галактического диска и Солнечную систему. Топливо на такой маршрут потребуется просто море. Так что вряд ли оно будет у землянина в избытке, а значит, он пойдет по прямой, ну или почти по прямой. Если он не знает о блокаде, а это вполне вероятно, то просто застрянет в одном световом годе от Земли. Вот тут-то и можно будет без помех с ним пообщаться. Возможно, даже оказать какую-то помощь и, само собой, вежливо предложить очень выгодную сделку. «Отряду, приготовиться к разгону!» — удовлетворенно прорычал Геррант, довольный результатами своих размышлений. «Навигаторам, принять координаты точки выхода из прыжка!»